Глава 24. Мари лежала в постели и, подперев голову рукой, рассматривала спящего Давида. Спал он калачиком, на боку. Сжатые кулаки прижал под подбородком к груди, словно теплых уютных зверьков. Влажная прядка волос прилипла ко лбу. Щеки и подбородок гладко выбриты, чтобы усики а-ля Дэвид Нивен, которую он отпустил всего 3 дня назад, были чуть позаметнее. На мочке уха еще виден желвачок от заросшего пирсинга. Складки у переносицы – длинная ресница. Мари так и подмывала лизнуть палец и снять ее. Но не хотелось будить парня. Хотелось смотреть на него, когда он спит. Тогда ей с легкостью удавалось представить себе, как в нем происходит все то, что должно происходить в человеке, написавшем «Лилу-Лилу», когда он спал и когда они любили друг друга. Именно тогда в нем слегка проступало смешение страсти и простодушия, из которого возникла «Лила-Лила». Формулировка заимствована из ее любимой критической статьи в «Рецензионен». По-другому она не умела объединить образ своего Давида и образ автора Лилы-Лилы. Он словно бы нарочито отмежевывался от своего детища, словно бы стыдился чувств, которые сделал там всеобщим достоянием. Когда вышла рецензия в «Републикан Зонтек», он ничего ей не сказал. Она узнала об этом из насмешливой реплики Ральфа Гранда. «Может, надежда новой немецкой литературы принесет мне еще бокальчик красного?» — спросил он. А на ее возмущенное: «Господи, никак ты не можешь без гадостей!» Ральф заявил: «Это сказал не я, а сам Иоахим Ландман». Только тогда Давид показал ей газетную вырезку, которую по факсу прислала Карин Коллер. Мария обиделась. Очень ее задело, что он не пожелал разделить с ней свой триумф. Ведь в какой-то мере она тоже к этому причастна. В результате вспыхнула ссора. Не первая, но затянувшаяся надолго. Вероятно, они бы ссорились еще дольше, если б Мари вдруг не спохватилась, что хвалебная статья, которой самый маститый из немецких литературных критиков отметил произведение ее возлюбленного, по меньшей мере, идиотский повод для ссоры. С тех пор Давид неукоснительно сообщал ей обо всех рецензиях, а они сыпались теперь как из рога изобилия. Правда, сообщал словно бы вскользь. Лишь упрек в неоконсерватизме, брошенный Детлефом Шубертом в Вохен-магазине, обидел его и даже вызвал комментарий: «Я и неоконсерватизм? Бред собачий!» Она тихонько встала с кровати и прошла к шкафу, где реквизировала часть полок и вешалок, потому что нередко оставалась у Давида на ночь. Достала саронг, обернула вокруг бедер, свободные концы завязала на груди и вышла из квартиры. «В твоем лестничном туалете мне иной раз ужасно хочется, чтобы ты был постмодерновым денди», однажды призналась она Давиду. Когда Мари вернулась, Давид лежал все в той же позе, ничем не прикрытый, озаренный кремовым светом лампочки с пергаментным абажуром, что стояла на пустом винном ящике. Ночной столик с желтой мраморной крышкой и дефектным ящиком в один прекрасный день куда-то исчез. На ее вопрос о судьбе оного Давид ответил: «Барахло, только под ногами мешается, действует на нервы». Мари подняла с полу простыню и прикрыла Давида. Прошла на кухню, достала из холодильника бутылку минеральной воды, налила полный стакан, присела у стола. Там так и валялись проволочный колпачок, пробка и золотистая фольга от бутылки кавы, которую Давид откупорил ради праздника. Рядом папиросная бумага, пластиковый пакетик с травкой и пепельница с останками Давидова косяка. Его он тоже соорудил ради праздника. А праздновали они первый Давидов день в роли профессионального писателя. он пригласил ее в тайские сады, увешанные орхидеями, таинственно подсвеченный ресторан, где в меню была тайландская «Новель Куизин». Примечание. Новомодная кухня, французской. Конец примечания. Потом они ненадолго заглянули в Эскину. Идея была общая, но мотивы разные. Давид просто хотел немножко посидеть там посетителем, а не официантом, у которого выдалась спокойная минутка. Позднее он признался, что чувствовал себя точь-в-точь, как в первом классе, когда, проучившись неделю в школе, навестил свой старый детский сад. У Мари мотив был другой. Ей хотелось посмотреть, как Ральф переварил хвалебный гимн Лиле, напечатанный в тот день в Зондер-Аусгабе, его любимой газете. И она с удовлетворением отметила, что он изрядно сбавил тон. Потом они подошли к Давиду. Теперь так бывало почти всегда, потому что у ее матери завязались серьезные отношения, то бишь роман с безработным программистом, который был моложе ее лет на 10 и практически поселился в ее квартире. Дома Мари с Давидом еще немного попраздновали, а после любили друг друга в подпитии и слегка под кайфом. Сейчас было 4 часа ночи, но Мари еще глаз не сомкнула, хотя через 3 часа должна уходить. Допив минеральную воду, она решила прогулять школу по случаю вчерашнего праздника. С тех пор, как они с Давидом вместе, такое случалось частенько. Их роман плохо отражался на ее среднем балле. Мари надеялась, что теперь, когда он не будет работать по ночам, ситуация изменится. Он станет разъезжать с чтениями, а она тем временем наверстает упущение в учебе. Глядишь, они и квартиру сообща снимут. На те деньги, что он зарабатывает чтениями, а она дает матери за жилье, можно найти что-нибудь вполне приемлемое. Давид пока ничего не знал про этот план. Она и сама еще не успела с ним свыкнуться. Никак не ожидала, что всерьез отнесется к мысли съехаться с парнем. Последняя, и дотоле единственная такая попытка, очень быстро потерпела полный и банальный крах. Но с Давидом, пожалуй, можно бы рискнуть еще разок. Она любила его, хотя не в пример ему самому не говорила об этом, но почти не сомневалась. Особенно сейчас, когда он вот так спал, словно довольный ребенок. Мари скользнула к нему под простыню. «Уже утро?» — спросил Давид. «Нет, до утра еще далеко». Она помуслила палец и сняла ресницу с его переносицы. «Ресница?» «Угу». Он открыл глаза, посмотрел на ресницу на кончике ее пальца, а потом прижал к ней свой палец. Мари сама научила его этой игре. У того, к чьему пальцу прилипнет ресница, исполнится одно желание. Она пожелала, чтобы они остались вместе. Ресница прилипла к пальцу Давида. «Я тебя люблю», — прошептала она. «Именно это я и загадал».